Глава 12. Самолет разбегался по взлетной полосе, а я перебирал сохранившиеся в памяти детали нашего с Сампи знакомства. Было ли оно случайным или предопределенным? Было ли оно подставой? Мы встретились на коктейль-пати в галерее Фрика, куда меня пригласил старый школьный друг, работавший в то время в Сотби Парк Бернетт в Нью-Йорке. Предстоящая выставка была посвящена эротическому сюрреализму. На мой взгляд, искусствоведческий термин всего лишь прикрывал желание показать жесткую порнографию и придать этому желанию респектабельную форму и звучание. Сампи придерживалась схожего мнения, которое и высказала, когда мы столкнулись у комплекта огромных органов. «Зависть до добра не доведет», — заметила она. Хотела ли Сампи избавиться от меня? Был ли у нее для этого какие-нибудь причины? Нет. Разве что мой силиконовый дружок хранил в себе несметное сокровище в виде, например, компьютерной программы для создания идеальных копий Сезанна. Пока что, развлекая себя страшилками, оторвется ли наш самолет от земли и устремится в небеса, или рухнет на взлете, или врежется в двухэтажное здание за полосой, и, прокручивая в голове другие проблемы, я оставался в твердом убеждении, что Сампи — настоящее. Предупреждающие надписи погасли, и в воздухе потянуло сигаретным дымом. Среди большинства пассажиров были усталые бизнесмены. Некоторые из них знали друг друга и уже вели негромкие разговоры, остальные же читали или подремывали. Я еще раз тщательно и шаг за шагом воспроизвел все свои вчерашние действия. Оформление Бьюика, поездка в Travelodge за Сампи, доставка ее к месту встречи с Лин. И вдруг понял. Губная помада. Как можно было про нее забыть? По пути к Лин Сампи подкрашивала губы. В какой-то момент я резко крутанул руль, избегая столкновения с парнем, решившим, наверное, что он на улице с односторонним движением. Тюбик упал и куда-то закатился. Я попытался найти его и стал шарить по полу, но Сампи сказала, что это ерунда и что ей в любом случае не очень нравится оттенок. Тот, кто охотился за мной, рассчитывал, что, подбросив жучок Сампи, будет в курсе и моего местонахождения, поскольку я всегда либо рядом с ней, либо неподалеку. Если принять как версию, то из Нью-Йорка до Бостона за мной никто не следил. А у меня на этот счет не было ни малейших сомнений, то получалось, что маячок очень мощный. Тюбик с губной помадой — идеальное место для такой штуковины. Поставить его не составляло особого труда. И Сампи ничего бы не заметила. Впрочем, с такой же долей вероятности можно предположить, что она обо всем знала и уронила тюбик умышленно. Чему верить? Я не мог и не хотел думать, что Сампи имеет ко всему происходящему какое-то отношение, но опыт говорил, что в моей профессии возможно все, и зачастую невероятное все же случается. «Не хотите ли выпить?» «Сэр!» Она была великолепна. Могла бы взять меня за руку и запросто увести за собой куда угодно, но по ее неодобрительному взгляду было видно, что в отношении меня она ничего подобного не испытывает. Я плохо представлял, как выгляжу, но вряд ли мог пробудить в ком-то жаркую страсть. Когда я заказал еще один бурбон, она даже задержалась, чтобы заранее получить с меня деньги. Я опустил столик, нажал кнопку на подлокотнике кресла и откинулся на спинку. Судя по белой пластиковой табличке, мне досталось место 8B. Не занятое рядом у окна значилось как 8A. По другую от прохода сторону находились кресла 8C и 8D. Мы летели на Боинге 737, одном из самых небольших пассажирских самолетов общего пользования. Несколько минут я прикидывал, сколько пассажирских мест могло здесь быть. По моим подсчетам, получалось 114, плюс какое-то количество откидных сидений для членов экипажа. И тут до меня дошло. Эффект озарения был таков, что если бы рядом всплыл громадный айсберг, и эта ледяная гора опрокинула бы мой стакан с выпивкой и ушла под воду, я бы этого даже не заметил. 14B. Номера кресел в самолете. Ряды по 4 кресла. Ряды по 6 кресел. Ряды по 8 кресел. В небольших самолетах, как этот, или, к примеру, Дуглас DC-9, по 4 кресла в ряду. В тех, что побольше, DC-8 и Boeing 707, по 6 кресел. В больших, Boeing 747, TriStar, DC-10, Airbus, в ряду 10 кресел, по 3 у каждого окна и 4 посередине. Все сходилось, но ясности не было. Какой в этом смысл? Требовалось проверить кое-что еще, а для этого нужно было вызвать айсберг. «Сколько мест в этом самолете?» 115, сэр». Она удалилась по проходу, прежде чем я успел спросить что-то еще. «Меня уже забыли». «Неплохо». Ее напарница, пусть и не такая роскошная, по крайней мере, оказалась человеком. Она взяла мой листок с вопросами, отнесла в пилотскую кабину и через какое-то время вернулась с ответами. Число мест на каждом используемом в данное время коммерческом лайнере в точности совпадало с информацией с моего силиконового дружка. Я прогулялся по проходу. Нашел кресло 14B. Занимавший его пассажир вполне мог быть выпускником Гарварда, начинающим юристом, спешащим в Нью-Йорк, чтобы стать партнером в какой-нибудь манхэттенской фирме. На вид года 32. Квадратные очки в черепаховой оправе, короткая аккуратная стрижка, приятное лицо с явно выраженными еврейскими чертами. Рядом с ним, слева, сидел стеснительный мужчина, то ли коллега, то ли клиент. Они разговаривали о чем-то серьезно, перебирая толстую кипу фотокопий, касавшихся, насколько мне удалось понять, сделки по недвижимости. Человек в кресле 14B... мог бы, пожалуй, бросить вызов другому юристу, но вряд ли стал бы убивать кого-то из-за места в самолете. Я вернулся на место, сел. В чем же значение номеров самолетных кресел? Что такого примечательного в номере 14B? Почему этот номер отсутствует во всех группах чисел? Из письма Орчнева следовало, что Файвшир, очевидно, знал ответ. По спине прошел холодок. Может быть, те самые люди, которые в последние дни приложили столько сил, чтобы убить меня, также пытались устранить Файвшира? Может быть, их целью был не погибший в Лондоне президент Батанга? Может быть, правительством Буапских островов было право, утверждая, что никакой армии освобождения не существует, а мишенью был не Батанга, а Файвшир? Оставалось только позавидовать Шерлоку Холмсу. Как же ему повезло с Ватсоном. Поговорил, обсудил, облегчил душу и отправляйся спать, а уж утром со свежей головой берись за дело. К тому же у Холмса всегда было с чего начать. Я же не имел на руках ничего. И вообще, не зашел ли я слишком далеко? Может быть, после самоубийства Орчнева мне следовало доложить о случившемся Скэтлифу и просто ждать указаний? Впрочем, если уж по справедливости, такой возможности у меня и не было. Самым разумным на данный момент представлялся такой вариант. Выйти в Нью-Йорке и первым же рейсом улететь в Лондон. Но меня не оставляло чувство, что я зацепился за что-то важное. Что-то такое, о чем, может быть, никто, кроме меня, не знал, и мой долг выяснить все самому, в одиночку. И главная проблема — остаться в живых. Наш самолет совершил посадку в Ла-Гвардия в половине 12-го, и я сразу отправился на такси в Манхэттен. Вышел, не доезжая пары кварталов до здания Интерконтинентал, и направился прямо к въезду на парковку. Идти через главный вход, расписываться в журнале не хотелось, так что я укрылся в тени, рассчитывая, что рано или поздно кто-нибудь да выйдет. Работа в офисах шла круглые сутки. хотя численность ночной смены сильно уступала дневной. Ждать пришлось дольше, чем предполагалось, и только через 2 часа электрическая дверь поднялась, выпустив усталого техника. Я нырнул под дверь, когда она уже начала опускаться, и прошел через почти пустынную стоянку к служебной лестнице. Поднялся на 14 маршей и, ни на кого не наткнувшись, свернул в темный коридор административного этажа. Встретить здесь живую душу в 3:00 ночи представлялось маловероятным, но на всякий случай свет я выключать не стал. Я вошел в картотечную, закрыл дверь и включил встроенную в часы лампу. Нужная папка отыскалась быстро. На пластиковой полоске сверху стояло четко отпечатанное имя Чарльз Харрисон. Я открыл ее и начал читать историю его жизни, изложенную сотрудником управления кадров, рассказчиком отнюдь не самым занимательным. Чарли Харрисон родился в пригороде Бирмингема, штат Алабама, там же окончил среднюю школу, поступил в Принстон и стал первым студентом по части компьютерных технологий. Чарли получил работу в IBM, провел там 5 лет, потом перешел в Honeywell, где оставался 2 года, а 6 лет назад принял приглашение возглавить компьютерный департамент Intercontinental. Для человека с таким опытом последний шаг, переход в Intercontinental, представлялся мне по меньшей мере странным. Интересы Харрисона определенно лежали в компьютерной сфере, тогда как в Intercontinental было всего лишь 2 больших компьютера, и использовались они исключительно для практических повседневных нужд. Компания не производила и не совершенствовала компьютеры, а лишь делала для них корпуса. Я включил фотокопировальный аппарат и стал ждать. Было тихо. Я снял копии со всех документов по Харрисону, выключил аппарат, поставил на место папку и покинул здание снова через парковку, воспользовавшись открывавшейся изнутри пожарной дверью. Отойдя на безопасное расстояние, я взял такси и доехал до Статлер-Хилтона, рассчитывая, что в столь большом отеле, да еще в 3:00 ночи, никто не обратит внимания на человека без багажа. Там это обычное дело. Карточка American Express отлично заменяет дорожный чемодан.